«Матери?» — автоматически переспросил Илья. «Да, отец указан не был. Поверьте, для вас это будет настоящий сюрприз». «Хорошо, мы сможем встретиться прямо сегодня?» «Конечно, только выбирайте место сами. Я здесь абсолютно ничего не знаю». «А где вы остановились?» «В Коломбо». «Вот и прекрасно. Как освобожусь, сразу приеду к вам. Но это будет не раньше 6 часов. Договорились?» «Буду ждать», — грустно ответил он и повесил трубку. «Все. Здесь его больше ничто не задерживает». Он вошел в номер и бросил сумку в угол. Слова о матери засели в голове занозой. Уехать, так и не увидев своей родной матери, не узнав, как оказался у других родителей, и о каком сюрпризе она говорила. Днем раньше, днем позже. Нет, решено. Он останется и все выяснит. Брату это, скорее всего, не поможет, но, по крайней мере, снимет тайну с его собственного происхождения. Молодой человек устало прилег на кровать. Нервное напряжение последних дней наконец дало о себе знать. «Хоть пару часов поспать, и то хорошо», — подумал он и закрыл глаза. Глава 22. Разбудил Илью настойчивый стук в дверь. «Кто там?» Несколько секунд он не мог понять, где находится. «Господин Липкин», — послышалось из коридора. «Это администратор вас беспокоит. Мы звонили, но, видимо, что-то случилось с вашим телефонным аппаратом». «Сейчас, одну минутку». Он накинул рубашку и пошел открывать дверь. На пороге стоял невысокий, прилизанный молодой человек со слащавым выражением лица. «Вы просили вас разбудить, но мы никак не могли соединиться с вашим номером. Я проверю, все ли в порядке». Илья, отстранившись, пропустил его в комнату. «А?» — воскликнул слишком услужливый юноша. «Вы задели сумкой трубку? Ничего серьезного. Желаю приятно провести время». И выжидающе посмотрел на него. Илья молча протянул пару долларов. «Благодарю». Тот склонил аккуратную головку и вышел. Часы показывали 5:30. Ювелир включил телевизор и устроился поудобнее в кресле. Надо бы перекусить, но есть совершенно не хотелось. К тому же вскоре придется идти с врачихой в ресторан. «Подожду», — подумал он, и погрузился в изучение постсоветского телевидения. Рассеянно переключая каналы, Илья неотступно думал о своей настоящей матери. Кто она? Почему отказалась от него? Или что? Как выглядит? Чем сейчас занимается? Да и знает ли о его существовании? Он тяжело вздохнул, на душе было муторно еще и от того, что собственное прошлое занимало сейчас его мысль сильнее, чем болезнь брата. Эх, подлая человеческая душа! Неожиданно молодой человек почувствовал, что на экране телевизора происходит нечто странное. Это место было ему знакомо. Что за ерунда? Он вытянул шею и усилил звук. Молоденький, взъерошенный паренек с плохо скрываемым восторгом вещал в камеру. «Наша съемочная группа первая оказалась на месте происшествия. Буквально только что на стоянке городского родильного дома прогремел взрыв. По полученным данным, пострадавшая машина принадлежала главному врачу этого роддома. В момент взрыва в автомобиле находилась женщина, вероятно, сама хозяйка. К сожалению, непосредственных свидетелей трагедии нам обнаружить не удалось. Стоянка больницы находится чуть в стороне от главной дороги. Что же явилось причиной взрыва? На месте преступления уже работает оперативная группа. Что вы можете сообщить о данном происшествии? обратился корреспондент к коренастому человеку в штатском.